Глава 1. Честное слово, я бы не стал жаловаться, за весь результат от меня. Даже если бы ничего не изменилось, я бы просто знал, что виноват сам. А так, просто не повезло, это даже на оправдание похоже слабо. И все же, вот она реальность. Я слабейший в мире. В мире, где мне приходится рисковать своей жизнью. Началось все десяток лет назад. Я помню, как передо мной еще 12-летним юнцом предстал исток, как его стали теперь называть. Каждый видел его по-своему. Для кого-то он был вовсе не похож на человека, а в моих глазах он был отражением меня, с разницей лишь в противоположной цветовой гамме. Не думаю, что я получил эту силу случайно. Хотя, в отличие от других, я не был тем, в кого должен был попасть белый луч. Я просто пытался защитить своего друга, и прикрыл ее от этой странной субстанции из белого света. Глупый, глупый человек, всегда стараюсь спасти всех и вся. Что же я чувствовал, когда через 2 года та девушка обвинила меня, что я забрал у нее билет в особый мир? Ничего приятного. После того инцидента, когда по всему миру тысячи и тысячи оказались выбраны истоком, мир пал в хаос. Кто-то связывал произошедшее с политикой, ведь только несколько десятков стран подверглись этому проклятию. Вторые вмешивали в это дело Бога, третьи все пытались объяснить наукой. После этого 3 года ничего не происходило, люди просто варились в своем соку. И лишь немногие сумели догадаться, что это было затишьем перед бурей. Ровно через 3 года, в тот же день появились лабиринты, пространственные разломы непонятного происхождения, и люди начали исследовать новый феномен. Именно поэтому монстры вырвались из них, а все избранные люди были созваны неизвестными силами противостоять им. Первая волна из сотен и сотен лабиринтов была самой ужасной. По все тем же странам открылись тысячи и тысячи врат, из которых вылезли самые разные твари. Первые жертвы исчисляются десятками миллионов, многие из которых были теми, кого наделил силой исток. Вторая волна была принята уже с поддержкой человеческих армий, и противостояние длилось 3 месяца, в ходе которых еще 4 миллиона душ было потеряно по всем миру. А потом, и только к третьей волне смогли уничтожить всех монстров, и спасти человечество. Каждый человек, получивший силу от истока, прошел через все это. Я не был исключением. 15-летний, ничего не понимающий паренек, у которого и сверхсил не было. Кто-то должен был быть им, слабейшим в мире. И, к моей гордости могу сказать, что, будучи таким, я выжил в месте, где и сильнейшие погибали. Хотя, казалось бы, что я мог сделать драконом, а нежити, единственная сила, которую я мог бы посчитать, что у меня есть, неудачливость, но она со мной еще с тех времен, как я был зародышем. И все равно, я жив, жив и могу ходить по улицам с гордо поднятой головой, потому что меня не мучают угрызения совести, и мне нечего стыдиться. Мало кто даже из сильнейших тех времен может похвастаться этим же. Многие во время прорывов погибли, и еще больше появилось героев. Некоторые были провозглашены как боевые единицы, равные ядерным боеголовкам. Вторые были названы чудовищами. Третьи были увековечены как святые. Дальше уже мир не мог быть прежним. Человеческая склонность все изучать выявила, что лабиринты можно зачищать еще до прорыва, чем можно избежать лишние жертвы. Начали появляться гильдии, а люди, благословленные истоком, начали называться авантюристами, а сами лабиринты начали называть подземельями. Сформировалась довольно понятная классификация сил, основанная на рангах S, A, B, C, D, E. Разумеется, я попал в самый слабый E-ранг, но не только мы. За это время всплыло многое. Например, многие магическо-религиозные ордены, которые существовали в мире сотни и тысячи лет, вышли в свет и начали продвигать свои учения в странах, где авантюристов не появилось. Помимо авантюристов и магов в мире прибавилась еще одна сила – эсперы со своими особыми способностями и рвением доказать все наукой. У каждого была своя концепция, силы, учения, и потому каждый отвергал остальных. Так мир разделился между этими сторонами. Такова история этого мира, начиная с 25 года третьего тысячелетия. С момента, как исток проявил себя, прошло уже 10 лет. За это время не появилось летающих машин, а улицы не стали переполнены роботами. Но технологии не остались на том же уровне. Многие материалы из подземелий, а также время сделало свое дело. Но ко мне это не особо имеет отношение. Холодильник как ломался в моем детстве с завидной регулярностью, так и ломается до сих пор. Только дороже стало присматривать за всем этим. Время близилось к полудню. Молодой черноволосый юноша шел по дороге из магазина. Его необычного цвета красные глаза хмуро смотрели на путь впереди, а сам он выглядел не очень выспавшимся. Его образ точно нельзя было назвать приятным, хотя внешность у него была весьма привлекательной. «Эй, Иткун, снова идешь в лабиринт?» Бархатистый женский голос раздался сзади. Парень будто и не услышал, продолжил идти куда шел. Правда, скорость его шагов увеличилась. «Эй, Иткун, подожди меня!» На сей раз, вместе с голосом послышались и звуки быстрых шагов. Поняв, что от назойливого знакомого так просто избавиться не получится, красноглазый брюнет вынужден был остановиться. Только тяжелый вздох свидетельствовал о его нежелании это делать. «Иткун, ты чего такой злой?» Наконец, знакомый добежал до юноши и сразу обнял его. «Опять меня игнорируешь? Я ведь и обидеться могу. Два шага назад, или клянусь Богом, я сверну тебе шею быстрее, чем ты успеешь назвать меня так еще раз», чуть ли не прорычал молодой человек, полный намерения исполнить свое обещание. Конечно, у него не получится, но это ему не помешает ему попытаться. «Все-все», быстро выполнил знакомый его просьбу. «Не будь такой букой, я же по-дружески», поправил прядь своих волос знакомый. Длинные золотые волосы до пояса и глаза цвета моря придавали ему весьма привлекательный вид. «Не кривляйся», — вздохнул красноглазый и направился дальше. Рядом с ним продолжил идти знакомый. «Обрежь волосы, порежь себе лицо, одевайся не в женское, и я обещаю тебе поменять к тебе отношение. Или хотя бы верни себе прошлый стиль, тогда в тебе хоть можно было узнать мужчину. Пусть и ориентация при этом оставалась сомнительной. Эй!» — возмущенно выкрикнул парень, которого часто путают с девушкой. «Это не женская одежда, а унисекс. Волосы мне мои нравятся такими, а шрамы, даже если я получу пару шрамов на лице, разве испортит это мою врожденную красоту? Раньше ведь нормальным пацаном был, когда же ты не на ту дорожку свернул, Гил? А это уже обидно, хнык-хнык. Или это нытье непопулярного парня? У тебя, когда в последний раз свидание было? Никогда, у меня вот вчера. Да-да, но лучше я буду холостяком, чем трапом каким-нибудь», — вздохнул брюнет. «Но ты же вроде с девушкой расстался. Или я ошибаюсь? Я же просил тебя меня не называть так», — возмутился блондин. «А девушку я себе новую нашел». Резко сменил настрой юноша, почему-то чуть отведя взгляд. «А ты так и не ответил, в подземелье собрался, как догадался? С тех пор, как ты в том лабиринте застрял и 3 дня без воды и еды провел, ты обычно всегда перед рейдом покупаешь кучу провизии. Не понравился опыт?» «Да», — Иткун ничего не ответил. Подобное было в духе слабейшего из людей. Все время попадать в разного рода происшествия, и каждый раз получать новый опыт. Ничего необычного в том, чтобы в очередной раз оказаться на грани смерти в очередном подземелье для него не было, и все равно он каждый раз умудрялся выживать. А кто согласился принять тебя? Твоя слава ведь идет далеко впереди тебя, и обычно тебе приходится штурмовать Е-ранговые лабиринты в одиночку. Да есть там одна группа, вроде сильные, на Д-ранговый лабиринт нацелились, но скаута нормального найти так и не смогли. Вот и заменили его на неопытного, а меня попросили ему подсобить за вдвое меньшую сумму положенного, объяснил темноволосый. А в твоем ли это стиле, Иткун, ты же вроде всегда за равноправие в разделении сокровищ, не понял своего друга блондин. Нет, я за достойное вознаграждение проделанной работы, а там я только и должен что ловушки находить, и указывать на них, даже не обезвреживаю. Я бы сказал, что платит мне больше, чем положено, но негодую я только если платит меньше. Такие вот двойные стандарты. Удачи пожелать, хмыкнул синеглазый. Увидев хмурый взгляд Иткуна, он лишь улыбнулся ему. Надеюсь, ты вернешься в здравии, дружище. Я тоже, кивнул Виктор Громов, и выставил вперед кулак, в уже привычном этой парочке жесте. Молча ударив своим кулаком, блондин только после оставил свой комментарий. Вот так бы сразу, а то прикидываешься цундере, а люди вокруг могут подумать, что я навязываюсь. С этими словами Гаврил Леонов исчез в золотом сиянии прежде, чем пакет с продуктами полетел ему в лицо. Так в очередной раз распрощались слабейший и сильнейший. Рейд обещал быть простым. Конечно, я не обманывался, был готов к неприятностям, и в случае необходимости бегал бы как настоящий скакун. Не в первый раз мне проходить через такое, и именно поэтому я взял с собой весь привычный комплект огнестрельного оружия, а потом все это у меня украли, да, и сейчас у меня только кинжал за пазухой. По-хорошему стоило бы завернуть к одному из моих хранилищ и взять оружие оттуда, только вот времени у меня на это не было, и потому я вошел в подземелье с остальной группой. Все на удивление проходило гладко. Лабиринт имел сложность ранга D, что весьма много для меня и мне подобных. Даже тысячи таких, как я, не смогли бы зачистить это подземелье своими силами. Но и команда у меня была хороша, два десятка Д-ранговых авантюристов, два авантюриста с ранга, и один авантюрист ранга В, на самом деле, последний даже лишний, поскольку и первые бы вполне справились даже с самыми сложными из подземелья этого уровня. Гадаешь, почему я здесь? Раздался чуть поодаль от меня красивый женский голос. Такой опытный человек, как ты, наверняка задался этим вопросом. Не сказать, чтобы я девушкам доверял, особенно красивым, но поговорить с ней сейчас было не лишним. Все равно ведь стоим в сторонке и наблюдаем, как основная группа сражается с шестью подобиями Цербера, трехголовой собакой 3 метров ростом. Ответ на ее вопрос я знал, не впервой наблюдать за таким. Но зачем выпендриваться, если можно наладить нормальный разговор? Да, их команда вполне сбалансирована. Капитан танк и целитель с ранга вполне справляются с основной работой, а Д-ранговые просто забивают монстров. Привычная схема, и потому я удивлен, что кто-то рангов сейчас с ними. Для понимания, она может менее чем за секунду обезглавить всех собравшихся авантюристов. Ты переоцениваешь разницу в рангах, неловко засмеялась она. В искренность ее чувств я не поверил. Они новички в нашей гильдии, им нужен опыт. Вот и страхую я их, чтобы они случайно не убились. Да и сама я не особо опытная, и мне полезно понаблюдать за монстрами и их повадками. Заботу о младших товарищах я весьма оценил, по большей части потому, что лично мне такой помощи никто не предоставил, сам совсем разбирался. Быть может, шрамов на моем теле было бы меньше, будь у меня такой наставник. Кого я обманываю? Худо-бедно, но собачек таки допинали. И снова пришел мой черед идти чуть впереди. Капитан группы шел на два шага позади меня, готовый в случае чего меня защитить. Я же шел весьма неспешно, осторожно вглядываясь в окружение и пытаясь определить места ловушек. Я не был хорошим скаутом и не мог нормально обезвреживать ловушки. Моя особенность заключалась в том, что я приспособился к ним. Ловушки ведь не безделье расставлены, и у них есть четкий механизм. Например, если есть ступеньки, то вероятность не заметить ловушку куда выше, да и уклониться будет сложнее, так что ловушка там будет наверняка. Если в стенах есть какие-то дыры или длинная линия, то нужно остерегаться. По самом краю, рядом со стеной, ловушек точно нет, поскольку там на них вряд ли кто наступит. Короче говоря, в моем случае опыт решал, да и не только в ловушках. По сути, я был спецом и в головоломках, и в скрытных убийствах, и танчить я умел. Все благодаря моей репутации символа неудачи, из-за которой меня опасаются брать в группу. Приходится самому зачищать лабиринты, пусть даже и только Е-ранга. Серьезно? Не поверил я, когда впереди появилась большая дверь. Нет, рано радоваться. Может, босс какой замудренный, или там вообще начнется лютый звездец. Начал я судорожно соображать. Что случилось, Виктор? Прошел вперед капитан команды. Ты выглядишь весьма задумчивым. Знаешь, что это за босс? Нет. Через несколько секунд ответил я. Просто дурное предчувствие. Пошли дальше. Хотел бы я сказать, чтобы мы все сбежали отсюда, да надо мной просто посмеются. Самому отправиться обратно, даже не смешно, мы не ставили себе целью полностью зачистить подземелье, и, если я вдруг наткнусь на какого монстра, я стану весьма аппетитным ужином для него. И, что хуже всего, из лабиринтов нельзя выйти, пока босс не убит. Как я и опасался, до самых ворот в комнату с боссом не было никаких проблем. Это значило, что босс будет весьма раздражающим. Я не просто так утверждаю, что невезучий. И дело даже не в том, что я один из Е-ранговых, и, вполне возможно, что и среди них слабейший. Нет, просто из более чем 200 пройденных мною подземелий, только 12 прошли относительно без происшествий. И то, я вполне оправданно подозреваю, что причины таких исключений лишь в том, что я в каждом из них оказывался при смерти из-за ошибки еще в самом начале, и проходить подземелье дальше для меня само по себе становилось испытанием еще тем. Выбора у меня не было, и я последовал за группой. Ворота оказались метров 20 в высоту, и были полностью кованы из стали и бронзы. Ничего необычного для комнаты с боссом. К счастью, не нам эту махину открывать. Как и полагается, возле ворот был рычаг, опустив который двери распахнулись. По ту сторону нас ждала большая арена, и босс, мать твою, окружили арахнофилы. Такой укусит, человеком-пауком точно не станешь. На меня уставилось несколько недовольных пар глаз. Противник не был особо большим, но конкретно на меня он жути нагонял. И почему именно паук? Съежился я, глядя на исполинскую фигуру в 2 метра высотой. Комната была куда больше, чем полагается для босса такого размера. Не то, чтобы у меня была арахнофобия, но с пауками у меня отношения весьма натянутые. Их вид довольно часто встречается в подземельях Е-ранга, и, уверяю, пытаться достать вертких, ядовитых и очень прыгучих полуметровых насекомых удовольствие еще то. Вспоминается случай, не единственный подобный, но наиболее запомнившийся, когда меня укусила одна тварь и отравила парализующим ядом. Убить страшилу я успел, но вот двигаться после уже не мог. Так и пролежал там 2 дня, пока какая-то группа не зачистила подземелье, тем самым закрыв портал. Меня нашли на улице, полумертвого, и процесс лечения был не очень-то и приятный, а главное, дорогой, падла. Лечение вообще у меня много денег забирает, особенно для того, что является бесплатным, если верить властям. Похоже, босс этого лабиринта, черная вдова, противник силен и быстр, но он не входит в топ-10 сложнейших боссов Д-ранговых подземелий. Остерегайтесь его разъедающего яда, и будьте осторожны. Цельтесь в ноги, отрубим их, и он станет легкой мишенью. Раздал команды лидер группы. Да, единым голосом ответили остальные. Стойте, решил я вмешаться, прежде чем они сделают какую глупость. Здесь что-то не так, на меня опять обратили внимание. Не стоит бояться, Виктор, тебе сражаться не придется. Обратился ко мне один из них. Да ладно тебе, Никит, он ведь Е-ранг. Его наверняка тут каждый камень пугает, и в этом нет ничего удивительного. Как бы заступился за меня второй, будь мы на равных, я бы ему в лицо дал. Ну а так, засранец зазнавшийся, и что, комплексы у него из-за блеклости на фоне более высоких рангов, вот и пытается самоутвердиться. Незачем злиться на того, кто сам считает себя хуже многих. Ага, но по крайней мере да и с ранговые знают мое имя, а ты даже среди равных себе никто. Не смог я сдержаться. Понимание его мотивов – это одно, но вот мой нрав не позволит мне терпеть такое. Впрочем, не об этом речь. Быстро выкинул я это из головы. Уже привык к такому отношению. Перед нами босс, который не должен был быть в этой локации. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась вранговая, стоящая обособленно от группы. Похоже, несмотря на тотальное превосходство этой девушки как надо мной, так и над остальными тут, она не относится к моим словам пренебрежительно. Я ей за это весьма благодарен. Лабиринты имеют некоторые механики. Терпеливо начал я объяснять. Например, в пристанище насекомых нечего делать нежити. И наоборот, гоблины и рыбы в одном подземелье также не встречаются. А по пути сюда мы встречались со звероподобными монстрами, и ни одного насекомого. Это странно, это похоже на правду. Я могу подтвердить твои слова, задумалась ненадолго вранг, но к чему ты ведешь? Ну, получилось так, что ты был неправ, и что? А то, что это подтверждает и вторые мои опасения, перед нами не черная вдова. На меня уставилась куча непонимающих глаз. Я уже встречался с черной вдовой разок, и никогда не забуду, что испытал, когда восьмиметровая тварь смотрела на меня голодными глазами. «Подумаешь, этот меньше, нам же лучше», — сказал кто-то из толпы. Кроме размера от 5 метров, черная вдова отличается красными кончиками своих ног, а у этого такого не видать, уверяю вас. «Этот босс не черная вдова», — продолжил я настаивать на своем. «И что с того? Значит, другой босс, которого мы должны убить», — вставил еще кто-то. «Среди известных боссов Д-ранга есть лишь 2 босса паукообразного типа, черная вдова и красная метель. В силу окраски, можно понять, что перед нами точно не второй, а если и не первый, то, что мы его слушаем». Сказал целитель из толпы, он с ранговый. Пошли уже, надоело слышать нытье трусов, в случае чего, я вас подлатаю. Все последовали за ним вперед, в своей боевой формации против босса. Я же отошел на несколько метров, к сильнейшему тут авантюристу, которая должна меня в случае чего защитить. Она ничего не говорила, серьезно смотря на босса. Готовая ринуться туда и помочь своим младшим коллегам, мило, но глупо. Хотя, ее сила должна ей позволить это сделать. Пока есть время, на всякий случай выпил зелье, что замедляет кровотечение. Штука стоит 5000 рублей, потому что многими считается бесполезной. Но она спасла мне жизнь больше раз, чем так излюбленный авантюристами меч. а босс просто стоял и ждал, пока группа не перейдет определенную границу, после чего он сможет напасть. Никогда не понимал этих правил, и почему всегда эта граница обозначена некой чертой. Но это не самые большие загадки лабиринтов, так что ладно. Через 6 секунд, когда мои слова подтвердились, и полилась человеческая кровь, я был совсем не рад. Саша. Глава 2. Я, да и остальные не успели ничего заметить, когда лидер группы, тот самый сранговый, оказался рассечен надвое невероятно острой ногой паука. Момент, как тот прошел больше 60 метров, также остался никем не замеченный. Судя по тому, что даже в ранговая не дернулась до кончины самого крепкого из присутствующих, она в этом плане не была лучше нас. Мгновение, когда девушка рядом со мной ринулась туда, я также пропустил. Она двигалась слишком быстро, чтобы мой глаз сумел что-то разглядеть. Зато результат я видел очень даже хорошо. А-а-а, девушка рухнула на землю, отнюдь не целая. Моя рука. В голосе я отчетливо слышал страх и боль, а еще не успевшие все до конца понять сознание начало погружаться в отчаяние. Гра-а, взревел было еще один, но в то же мгновение оказался проткнут ножкой насекомого. Бедняге рядом с ним повезло и того меньше. Он сразу оказался рассечен от макушки вниз, ровно на две половинки. Это был наш целитель. Кик-хак-ха. Жуткий визг раздался от существа. Жежьялкие человечки. Пришли сюда умереть. Я вроде языка пауков не знал, да и не думал, что пойму такие подробности, но я отчетливо чувствовал в его словах надменность, превосходство и насмешку. А оно говорит, шокированно произнес кто-то из теперь уже немногочисленной толпы. Невозможно, монстры не умеют. Бедный парень следующим лишился жизни. Почему никто не убегает? Прекращай, тварь, взревела вранговая, попытавшись было вскочить, но нога паука пронзила вторую руку девушки, забив ее в землю. А-а-а. Я все это время смотрел, судорожно обдумывая сложившуюся ситуацию. Разумные монстры. Официально таких не существуют, хотя скажи это кому, кто участвовал в резне 7 лет назад, тот бы просто промолчал. Такие есть. Многие монстры ранга имеют разум, и отнюдь не примитивный, а некоторые особи могут поедать людей и черпать из них информацию. Например, выучить таким способом наш язык. Есть и такие, которые и на более низких рангах может вполне себе размышлять или даже говорить. Я лично встречал таких. Я сделал шаг вперед. Все равно, если продолжу молчать, потревоженный монстр займется мною сразу после этих. За первым последовал и второй, а за ним и третий шаг. Остальные так и стояли. Но теперь я хоть понял причину. Ауры этого существа буквально парализовали всех вокруг него. Я же, будучи почти обычным человеком, ничего такого от этого существа не чувствовал. Всего лишь мысль, что он может убить меня в любое мгновение, что и так было понятно, и к чему я привык еще 7 лет назад. Так я приблизился к монстру на расстоянии 10 метров. Если он захочет меня убить, не будет разницы, метр ли между нами, или в 10 тысяч раз больше. На меня обратили внимание, но, к счастью, в первую же секунду меня головы не лишили. «Мы потревожили тебе, а повелитель», — заговорил я, — «мы не хотели этого. Ты сам видишь, в каком отчаянии они находятся. Не смели бы мы тебя тревожить, зная, кто обитает здесь». «Говоришь правдию», — ответил он, похоже, заинтересовавшись. Я чувствовал снисхождение в его голосе. «Мьё и тянье имеет значение, умрите». Очередная ножка проткнула голову еще одного. Рядом с боссом больше не было никого. Пока он не убьет вранг, тем самым получив возможность перемещаться, остальные должны быть в безопасности, или нет. Одна из его ног удлинилась аж в 5 раз, срубив еще две головы. «А-а!» Очередной крик боли девушки Вранга заставил меня сморщиться. Паук покрутил своей ножкой у нее в руке, причиняя ей адскую боль. «Акха!» Теперь и ногу девушки проткнули. Я не стал настаивать на своем ответе. Встречались мне такие типы, когда все только начиналось. Личности весьма проблемные. Сколь же сильные, столь ли горделивые. Повышу тон, или не соглашусь с любым из его слов, последствия будут плачевными. Значит, нужно придумать другой способ убеждения. Проблемно, однако. Нравишься. Вдруг воскликнул паук, вырывая ножки из бедной девушки. Мне нравишься. У меня по спине побежали мурашки, когда существо медленно начало приближаться. Желание развернуться и побежать пришлось подавлять недюжей силой воли. И даже так, вряд ли бы я осмелился тут стоять, если бы не осознание бесполезности этого поступка. Не скажу, что стоять тут особо безопаснее, но хоть какой-то шанс, что меня не сразу убьют, есть. Хочешь спасти их? Вдруг задал вопрос босс. Я хочу, но что бы ни предпринял повелитель, я приму его волю. Закрыл я глаза. К счастью, несмотря на разумность, мыслят монстры не как люди, и уловить некоторые моменты не могут. Нравишься. Снова заорало существо. Я отпущу их. Уходите. Никто так и не двинулся в первые секунды, даже не поняв, что произошло. Я же знал, что это было сила, которую я уже успел проверить против сильнейших монстров еще когда был ребенком, дипломатия. Правда, необходимость поставить себя перед монстром как ничтожество слегка раздражает, но это так, минусы бытия слабаком. Уходите, или убью всех, заорал паук, заставив авантюристов двигаться в торопях. Даже раненую девушку Вранга подняли и потащили в сторону. Я лишь собрался сделать первый шаг, как паук просто появился передо мной, преодолев десяток метров. С ним пришла и боль. Ах, мать твою, перемать 3 раза да по 23 часа на сутки сразу 5 африканцев. Такое сложное предложение мне заменил обычный мат. Мои слова явно вызвали неподдельный интерес у тарантула долбанного. «Все, кроме тебя», — услышал я его ухмылку. «Сейчас захочу, не сбегу», — было моими мыслями, лежа на полу и глядя на ногу в нескольких десятках метров от меня, мою ногу. Убегающие люди бросили на меня взгляд, но ни у одного из них он не остановился на мне больше, чем на полсекунды. Кто-то был просто в прострации и двигался непонятно как, а кто-то слишком испугался, чтобы осмелиться задержаться тут хоть на мгновение. Во всей сложившейся ситуации радовало меня одно: неважно куда сбегут мои друзья, они не смогут выбраться, пока подземелье не зачищено. То есть совсем скоро до них дойдет, что нужно вызвать подкрепление. Если мне повезет, сообщение получит Гаврил и придет мне на помощь до того, как я умру. Ну а что, надежда умирает последней. Даже мне иногда, совсем редко, везет. Следующие несколько минут я имел сомнительное удовольствие наблюдать, как босс поедает мертвые тела, в том числе и мою ногу. Закончив трапезничать, монстр застыл на некоторое время. Не знаю, что он там делал, но я особо не двигался. Надеяться, что он не почувствует движение с моей стороны, было глупо. Даже если сбегу, монстр просто начнет на меня, а возможно и остальных, охоту. Да и кровавый след от отрубленной ноги не способствует скрытности. Так что, улыбаемся и машем, господа. Быть может, даже ничего делать не придется, пока не прибудет помощь. Радовался я еще минут 5, пока наконец паук не дернулся. Еще через несколько секунд он начал двигаться. «Прости, что заставил ждать тебя, человек, мне нужно было кое-что сделать», — послышался пусть все еще не совсем человеческий, но уже куда более четкий и менее жуткий голос. Надеюсь, ты рад. Я не посмел бы потревожить покой владыки. Разве ваши дела не важнее моего ожидания, Асхиахьяхья? Ты и вправду интересный человек. О, я знаю о своей особенности. Фыркнул я. Фигура паука предстала передо мной во всем своем уродливом величии. Но если я считал, что он сейчас был так себе, то спустя еще секунд 10 я был вовсе не прочь продолжить говорить с нормальным пауком. Пусть и большой, но всяко лучше ужасной смеси паука и человеческой женщины. Цвет существа, что прямо передо мной трансформировался, сменился с черного на серый. Тело выше пояса также приобрело человеческие атрибуты. Даже женская грудь была, пусть и покрытая хитином на манер бронелифчика. Правда, краше это существо не стало. Глаз было 6, и все паучьи. Рядом со ртом остались жвала, да и зубы были как мои пальцы, не говоря уже о неизменившейся нижней части тела. «Как я тебе, человек?» — улыбнулось оно. «Нравится мой облик? Я специально для тебя изменилась». Мою спину пробил холодный пот. «Ладно, может, смерти не худшие, что со мной может случиться, но я наверняка себя накручиваю, а паук просто не может еще нормально говорить на человеческом. Думаю, тебе будет приятнее совокупляться со мной в этом облике, верно?» В первый раз с момента, как на меня обратили внимание, я начал активно двигаться, ползти назад. Даже моя логика и чувство самосохранения кричали мне бежать что есть мочи, и плевать, если в процессе меня ждет смерть. Жаль, что у меня была только одна нога, и максимум, что я могу сделать, на одной ноге попрыгать куда-нибудь. Ах ты ж раз через раз да разом погоняй, лишился я и второй ножки. Мать твоя, представительница древнейшей профессии, думаешь, раз у тебя их 8, то и у меня есть запасные, что ли? Мой вопрос остался без ответа. Опять не поняла мои слова в полной мере, и чтобы не выставить себя идиотом или идиоткой, короче, паук решил проигнорировать мои крики. «Куда же ты, человек, разбиваешь девичьи чувства?» Она продолжила насмехаться, а мне только и осталось, что схватиться за кинжал у меня на поясе. На то, что он поможет, я не надеялся, но хоть буду утешать себя в процессе тем, что сделал все возможное. Надеюсь, ты вдоволь помучаешь эту тварь, Гил, прежде чем убить. Вышло у меня где-то из подсознания. Я боялся? Нет. Страшно только в первый раз. Я же раз в полгода точно оказывался без какой-то конечности, или просто на грани смерти. Привык немного. Хотя конкретно в такой передряге оказался лишь в третий раз за свою нелегкую жизнь. Угораздило меня разок оказаться в лабиринте С-ранга. Так там нежить была, попасться под пытки лича удовольствия еще то, уверяю. Но тогда меня спасли. Полумертвого, чертовски злого, но живого вытащили из лабиринта. Сейчас может так не повести. Я вытянул меч вперед. Нет больше смысла прикидываться паинькой. Похоже, паучок начал лучше понимать людей, раз и про процесс размножения людской знает. Значит, и про мое отношение к себе должен догадаться. Жаль, себя убить не успею. Скорее всего, мне отрежут руку быстрее. А, похоже, без разницы. Все равно руки лишился еще до того, как кончик меча направился в сторону паучка. На сей раз я не кричал, не говорил странных фраз, просто молча смотрел на монстра. Похоже, в борьбе удачи и неудачи первая проиграла. Ну и ладно, я из таких ситуаций выбирался, что другим людям и не снилось, так что пусть будет так. Совсем другое дело, что я каждый раз умудрялся в эти ситуации влипать, в отличие от многих других, у которых на всю жизнь ни одной такой истории не наберется. Не ожидал от себя такой слабости, но я закрыл глаза в самый последний момент и расслабился. Не то, чтобы я планировал получать удовольствие, просто, я в домике. Все дальнейшее происходит не со мной, и вообще, «Отстаньте от меня, король изволит капризничать. Вывело меня из этого странного состояния землетрясения, или что-то в этом роде. Первые секунд пять я все же не осмеливался даже двигаться. Мало ли что там могло такого произойти». Открыл глаза и увидел перед собой весьма интересную картинку. Я бы даже сказал, неожиданную. Глава 3. Четырехрукая белая горилла сейчас избивала паучка. Двумя руками схватила за ноги, а еще двумя чуть ли не боксировала, мастерски уходя от острых лап монстра. Удар по корпусу. Апперкот, двойка в печень. Уход от удара существа. Еще один апперкот. По ходу дела ножки паука оторвались, и обезьян схватился за вторую пару. «Давай, Гориллассен, по печени бей, по печени». Сразу выбрал я себе фаворита. Не то, чтобы это меня могло спасти, но хоть паучиха обломится, а там глядишь и гил подбежит. Вот так, хук и кросс используй, джибами закидай, двоечку и троечку поочередно. Вспомни, ради чего ты сражаешься. Твой сын хочет, чтобы его отец хоть раз победил. Твоя дочь в больнице и нуждается в операции, и ее жизнь зависит от призовых денег за турнир. Этот засранец напал на твоего друга из-за спины и отправил его в реанимацию. Ты должен отомстить. Я понимал, что уже брежу, но в голове у меня было пусто. Мне было плевать. Я просто проводил последние минуты, а то и секунды своей жизни так, как хотел бы провести, с насмешкой и ухмылкой, не визжа о том, что хочу выжить, не сожалея ни о чем, просто, будучи собой, показывать свой настоящий характер. Еще несколько минут гордый белый обезьян избивал паука. Если судить по этому факту, нельзя с уверенностью сказать, что один из них был боссом, а второй нет. Они были примерно равны, просто горилла смогла подобраться к пауку на ближние дистанции и схватить. Будь все иначе, сражение наверняка проходило бы совсем по другому сценарию, и победитель не был бы определен. Возможно даже, что именно я послужил этому причиной. Маловероятно, конечно, но подобные мысли меня немного ободряют. Да и шанс, что паучиха так замечталась о том, что будет со мной делать, что совсем перестал следить за происходящим вокруг, все еще есть. Пусть и остатками сознания, я все еще продолжал отмечать подобные вещи и анализировать ситуацию даже в такой ситуации. Быть мной – это диагноз. Хороший мальчик, подойди к дяде, и я дам тебе конфетку. Хмыкнул я, когда поверженный паук лежал на земле, без четырех своих конечностей, почти весь избитый в кашу. На обезьяне также было несколько царапин, но совсем не опасных. Или ты, все же, хороший парень, и отпустишь меня? Мне не ответили. Вместо этого победитель сделал шаг в мою сторону, за первым и второй, а там и третий. По его ауре можно было легко понять, что он хочет меня убить. Я зевнул. Спать что-то хочется. Сколько я тут уже кровью истекаю. Зелье, конечно, замедлило сей процесс, иначе бы я уже раз 10 погиб. Но не кровоточить отрубленные конечности не могут. Гориллассен, нет. Твоя мечта стать чемпионом. Как можно более драматично закричал я. Паук не умер. Этот факт не ожидал ни я, не уж тем более обезьян. Посему, когда паук сомкнул свои оставшиеся ножки на теле моего фаворита, удивились мы с ним вместе. Правда, выжил паучок ненадолго. После этого удары посыпались на него с удвоенной силой и скоростью, каждый из которых заставлял все вокруг трястись. Ударов 200, наверное, успел сделать обезьян, прежде чем замедлиться. И где-то еще 50, прежде чем замереть окончательно. Если после прошлого раза паучка было бы просто сложно распознать, то теперь его тело буквально было избито до жидкого состояния. Мне даже жалко стало мою несостоявшуюся женщину. Совсем ненадолго, и я в этом никогда не сознаюсь, но чувство, что такого я ей не желал, у меня появилось. Следом, как обезьяна становился, он упал. Я честно ждал, пока победитель встанет. Аж целых 3 секунды лежал на месте. Но когда понял, что вроде не двигается, все же решил проверить. Сначала подполз к нему и посмотрел в его глаза. Вроде живой, даже моргает, причем весьма активно, и зло так зыркает на меня. Мне аж страшно стало. Отполз к ножке паука. Вряд ли что еще этого обезьянку на возьмет, да и этим не факт, что я смогу своими силенками проткнуть его шкуру. Ну хоть какое-то орудие убиения буйного монстра. Из 4 конечностей сутра у меня осталась только одна, и, к счастью, это была рука, пусть и левая. Даже не представляю, как я должен был бы добивать обезьяна ногой. Забить до смерти, что ли? Ага, так и представляю, как лежу рядом с ним и пытаюсь из такого положения бить его ножкой. Или прыгаю на тушу единственной оставшейся конечностью. Прости меня, Гориллассен, из-за меня твоей дочери не проведут операцию. С этими словами я засунул ему острие ноги паука в глазницу и надавил. Как ни странно, даже моих нынешних сил хватило, чтобы эта острая штука прошла сантиметров на 20 вглубь. В процессе я почувствовал, как воздух вокруг монстра задрожал от давления и мощи. Обезьян пытался подняться, и силы у него явно не кончились, но он просто не мог. Может, последней атакой женщина, чье сердце я завоевал своей красотой, в него впрыснули яд, или что-то еще, я не знаю. Да и не особо меня это интересовало. Поздравляю, лабиринт ССС пройден. Раздался громогласный голос по всему подземелью. Он немного напоминал таковую программу на автоответчиках. Хе-хе-хе, засмеялся я. Ахахаха. Смех мой с каждой секундой становился все сильнее и сильнее. Вскоре он стал граничить между истерикой и безумием. Я только что спас мир. Вы кусите, мать вашу. Я, слабейший в мире, спас гребанный мир. Да уж, у судьбы ужасное чувство юмора. Я не мог остановиться. Я чувствовал себя так странно. Да я крут, мать вашу. Я не помню, сколько я так и лежал, содрогаясь в хохоте. Мои шансы выжить были весьма скудны. После зачистки подземелье исчезает через 24 часа. А я уже чудом держусь в сознании. Напоследок я решил взглянуть на приз за прохождение такого рода подземелья. В первую секунду я даже обомлел, но вовсе не из-за ценности данного предмета. Просто я посчитал странную жидкость в колбе, что сейчас парила в воздухе под сияние золотистого света медом. Ну а что в колбе? Цвет тоже подходит. Меня можно понять. А еще у меня мысли были странными. Например, сейчас я думал об утреннем разговоре с Гаврилом. У меня ведь действительно давно не было свидания, и, что хуже, полноценных отношений вообще не припомню. Все брезговал, да привередничал. Был у меня ряд критериев, которым очень трудно соответствовать. А я ведь и сам не сахар. Странно думать об этом, учитывая сестренку у меня дома. Она ведь моя любимица. Всегда думал, что, если мне не повезет достаточно сильно, чтобы мои старания оказались тщетны, и костлявая все-таки взмахнет своей косой, последние мысли мои будут именно о ней. Я подполз к награде за это подземелье. Не то, чтобы у меня было особо много надежды, но это же зелье, так почему бы не лечебное? Конечно, учитывая сложность подземелья, это зелье, если оно лечебное, должно быть таким, что одной капли будет хватать на исцеление всего человечества. Но сейчас меня все человечество не волновало, и потому я выпил все. Что бы дальше не было, уже не важно. Я всем доволен. Спас человечество. Будучи Е-ранговым, считай, в одиночку зачистил подземелье ССС-ранга. Мне даже повезло напоследок. Прям все мои мечты исполнились. Не такой уж и плохой конец. улыбнулся я. Похоже, зелье все же было нецелебное. Раны не начали заживать. Пришло мне в голову, когда я уже не мог держать глаза открытыми. Да и спать охота. Прости, Гил, я оставляю Алису на тебя. Если обидишь ее, я тебя на том свете дождусь. Прости, сестренка, дальше уже без меня. Мама, папа, я вас. Нет, горите-ка вы огненной гиенне, ибо я не настолько спятил, чтобы вас прощать. К сожалению, последние мысли были вовсе не о сестре, а о тех, о ком я давненько не вспоминал. Синхронизация завершена. Носитель успешно подключен к системе. Временная версия системы до полной адаптации к носителю активирована. Открыта функция «Магазин». Открыта функция «Инвентарь». Открыта функция «Статус». Получен навык тела игрока. Замена физического воплощения на игровой аватар. 1%, 5%, 37%, 82%, 99%. Замена произведена успешно. Физическое воплощение растворено в истоке. Игровой аватар успешно внедрен. Получен навык «Разум игрока». Изменение психологического портрета на устойчивый аналог психологии игрового аватара. 1%, 6%, 41%, ошибка. Повторная попытка. 1%, 9%, 41%, ошибка. Обнаружение проблемы. Проблема обнаружена. Устранение проблемы. Ошибка, устранение невозможно. Блокировка навыка «Разум игрока». Получен титул «Пассивный безумец». Ваше психологическое состояние не совсем стабильно и может сильно меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Навык «Разум игрока» подавлен титулом «Пассивный безумец». Получен титул «Чудотворец». Вы сделали невозможное в самом прямом смысле этого слова, и исток впечатлен этим достижением. Шанс повторить чудо увеличен на 0,5%. Получен титул «Бессмертный». Вы умудрились встретиться с существами ССС ранга и выжить. Шанс выжить после смерти увеличен на 1%. Получен титул «Неудачник». Вы имеете привычку влипать в неприятности даже там, где их не планировалось, а там, где они должны быть, обязательно будете и вы. Добавлена характеристика «Удача». Получен титул «Видавший многое». Как бы вас жизнь не пыталась удивить, вы всегда найдете причину считать, что видели и того хуже. В систему добавлена характеристика «Мудрость». Получен титул «Менталист». Путем анализа и самоконтроля вы на удивление хорошо убеждаете разумных к вам прислушаться. Получена характеристика «Красноречие». Получена характеристика «Харизма». Получен титул «Одиночка». Почти всю свою карьеру стража вы вынуждены были в одиночку зачищать лабиринты вашего ранга, и вы в этом преуспели. При отсутствии согласованной помощи со стороны опыт, получаемый с монстров, увеличивается в 2 раза. Глава 4. Просыпаться не хотелось, мысли текли вяло, а желания что-то делать не было от слова совсем. Но мне пришлось, и вовсе не потому, что я осознал себя думающим, а значит, я вполне себе живой. Мне не в первый просыпаться после смерти, честное слово, еще несколько раз, и я буду верить в свою неубиваемость. Проблема была более очевидной: какой-то идиот забыл закрыть шторы, и от этого мне прямо в глаза светило солнце. Как в таких условиях поспишь нормально? Помучившись некоторое время, я нехотя повернулся в другую сторону. В первые секунды я уж было подумал, что получил желанную мною темноту, но свет настиг меня снова. Немного приоткрыв глаза, я вскочил. Какого лешего? Переносное солнце светило мне в глаза, и невидная за этим светом фигура была мною уже опознана. Вытянув руку вперед, я повернул очень яркий фонарик в другую сторону, и только через еще несколько секунд начал различать блондинистую шевелюру. К сожалению, Мой кулак прошел мимо его лица, хотя бил я с желанием попасть прямо в его улыбающуюся морду. «С добрым утром, Иккун! Пора вставать!» Как обычно весело произнес он, выключая орудие пыток в своей руке. «Как спалось? Ничего не болит? Выспался?» Я не ответил. Вернулся на кровать, закрыл лицо одеялом и попытался снова заснуть. «А-а, Иккун, не игнорируй меня! Отстань, я сплю!» Предпринял я попытку отвязаться от него. «Нет же, я видел, что ты не спишь. Мы даже разговариваем». На этом моменте я сдался. Если он действительно серьезен, то может так до вечера не давать мне спать, раздражая меня. «Лучше бы таки умер», — простонал я, поднимаясь со своей кровати. «Сколько я там проспал? Аж 36 часов. Если прибавить и те 30 часов, что я провел в подземелье, то получается, на распродажу я опоздал», — вздохнул я. «Отстой, распродажа?» — не понял блондин. «А ты хотел что-то купить?» «Ага, у меня комп накрылся, хотел новый купить, помощнее, пока распродажа была. И, что хуже всего, это была ограниченная версия из научного мира, и такие больше не достать». Прикрыл я глаза. Воспоминания о 70% скидке будут мучить меня еще месяц. План накрылся. Сказал бы мне, я бы купил. Мой скептический взгляд был ему ответом. «Не смотри так на меня. Я серьезно. Тебя вообще к электронике подпускать нельзя». «Неправда», — возразил Гаврил. «Напомнить, что стало с моим телефоном, который я в прошлый раз просил тебя купить?» — фыркнул я. «Так всего один раз было». «Да, с телефоном один раз», — согласился я. «А до этого был телевизор по скидке, а до него кондиционер». Обвинительно посмотрел я на него. «Ты, когда, кстати, деньги мне за все это вернешь? Глядишь, и смогу себе комп нормальный купить. И это то, о чем мы говорим, когда я чудом избежал смерти. Удивительно, да, для нас с ним это нормально. 18 лет знакомства, в ходе которых мы и врагами, и друзьями, и спасителями друг другу успели побыть, оставляют свой отпечаток. А я должен?» — удивился блондин. «Я же покупал, что ты просил, и деньги платил. А то, что по дороге все ломалось, ну так не нужно было просить, неудачник. Пойди и сдохни где-нибудь в канаве, трап долбанный». Поставил я привычную точку в нашем разговоре. «Да не трап я, просто красивый, а ты завидуешь, вот и обзываешься», — показал он мне язык. «Но давай ты лучше расскажешь, что произошло». Теперь стал чуть серьезным, выходя из своего образа беззаботного паренька. «С чего это?» — приподнял я бровь. «Я ведь стабильно возвращаюсь из лабиринта в таком состоянии. Ничего нового», — вздохнул я. «Мне интересно», — уже без кривляния ответил он. «А ты сам разве не знаешь?» — вдруг вспомнил я, — что нам должны были прислать подкрепление. Для этого я, собственно, жизнью и рисковал, выгораживая остальных. Он удивленно моргнул пару раз, после чего пожал плечами. «Неа, знаю, что и все. Вы отправились в подземелье Деранга с весьма сильной группой. Через 6 часов подземелье было закрыто, и еще через сутки врата исчезли. Тебя с еще одной девушкой Вранга выкинуло из лабиринта. Никто больше не выжил, а девушка находится в коме. Мозголомы не смогли выведать из ее головы хоть что-то ценное, потому ждут, пока не проснется. А к тебе я никого такого не подпустил». «Ясно», — задумался я. «Похоже, группу, что спаслась от паука, настигла другая напасть, и единственная, кто спаслась, — полумертвая девушка, что тогда уже была овощем без воли в глазах. Возможно, они наткнулись на ту самую гориллу. Других вариантов мне в голову не приходит. Остальные монстры там были слишком слабы, чтобы быть разумными, а щадить ее станет только тот, кто не видит смысла в убийстве». «Ну так что там было?» — не унимался этот приставало. «Да ничего особенного», — вздохнул я. «Все, как и всегда, по крайней мере, для меня. Вначале все было неплохо, вплоть до босса никаких проблем. Когда шли против босса, командир группы совершил ошибку, за что лишился жизни. Запаниковавшая Вранг побежала спасать остальных. Правда, тогда мы не знали, что боссов на этаже было два, а не один. Короче, все так завертелось, что в ходе боя под конец битвы остался я да один полумертвый босс, и я его добил. Вот и вся история. Почему я не сказал всего? Дело не в том, что я не доверяю Гаврилу, но причина молчать у меня есть. Его поведение в последние годы, или, если точнее, то, что он, сколько бы я ни спрашивал, не рассказывает ничего о том, чем сейчас занимается. Мы с ним даже разок серьезно поссорились из-за этого, чуть ли не до полного разрыва дружеских отношений дошли, но на следующий день я попал в С-ранговое подземелье, и он, наплевав на все запреты, приказы и риски, в одиночку пришел спасти меня. Этим поступком он доказал, что, несмотря на секреты, он все еще считает меня другом, так что я смирился, и больше о делах у него не спрашиваю. Короче говоря, мое молчание – это месть. А еще мне нужно кое с чем разобраться, незачем зря его тревожить. Бу-у, как скучно. Вздохнул парень, возвращая себе несерьезное поведение. Быть может, мы продолжили бы вести разговоры о всяком разном, но вскоре ему позвонила его секретарь, и он был вынужден уйти. Чем он занимается? Ну, помимо очевидных зачисток высокоранговых подземелий, без понятия. Есть куча способов и возможностей реализовать себя, будучи авантюристом, и чем выше ранг, тем больше путей открыто. Но сейчас мои мысли были забиты не Гаврилом. Получена ежедневная цепочка квестов. Превзойти великого. Описание. Необходимо выполнить следующие физические упражнения. Отжимания 0101. Приседания 0101. Пресс 0101. Бег 0101. Съесть банан 02. Награда. Плюс 100 свободных очков на каждый 30-й день. Штраф. Отсутствует. И что это значит? Что ты такое? Задал я вопросы в никуда. Если это не сработает, я буду чувствовать себя идиотом. Вздохнул я. Статус. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 5000%. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое, менталист, одиночка. Характеристики: сила 10, прочность 10, скорость 10, выносливость 10, контроль 20, интеллект 30, плюс мудрость 40, плюс удача минус 1000-5000, плюс харизма 20, плюс красноречие 35, свободные очки 0, навыки. Активные, пассивные, тело игрока, вариативные, заблокированные, разум игрока, очки навыков, 0. Как ни удивительно, сработало. Ох ты ж, елки иголки, на ежа наехали. Какого хрена? Заорал я. В свое оправдание скажу, что за этот выкрик мне действительно стыдно. Но в такие моменты нормальной реакции у меня с 15 лет не могло быть. Глава 5. Я смотрел на игровое окошко передо мной. Не то, чтобы я был таким уж спецом в играх и литературном жанре литрк, но все же находить в книгах и играх свое утешение — это мне не мешало. Так что я сразу понял, что это такое. Игровая система. Вопроса, откуда она, у меня не возникло. Не просто же так я выпил то зелье. И шанс того, что это был целебный эликсир, на самом деле ничтожно мал. Уж точно не за ССС ранг, которого по логике вообще не должно было существовать такое давать. А то, что я выжил в статусе «Есть навык», единственный мой навык, тело игрока. Судя по тому, что обычно бывает в книгах, Этот навык вполне может такое сделать. Правда, очков маны и жизни у меня не видать, что отметает мысль о восстановлении конечности именно из регенерации этих очков. Что там дальше, я на секунду задумался. Показать непрочитанные логи, скорее спросил, чем дал команду я. Да ну к черту, тут что-то не так. Я было чуть не швырнул вазу в стену от волнения. Ну не мог я с первой попытки угадать, как правильно это называть. Я задумался. Появившаяся была надежда погасла сразу, стоило мне взглянуть на характеристики. Уж не знаю, насколько это много, 1000 очков удачи в минус, которые я ушел, но явно впечатляет по сравнению с другими моими характеристиками. Только вот, что это рядом. Значит, у меня может быть удача в 5000, слишком непонятно. Дыши глубоко и часто, Виктор. Глядишь, от радости тебя сердечный приступ не хватит, а потом еще и после отдачи от такого везения не случится инсульт. Я закрыл глаза и начал думать. С одной стороны, такая халява, но вот с другой, пример с последним лабиринтом, что я проходил, показывает, что бывает, когда у меня все начинает идти хорошо. Таков уж я, и теперь даже на случайности списать все не получится, сам статус говорит, что я неудачник. Кстати об этом, надо бы все это обмозговать и изучить. Я улыбался. Даже если это просто шутка какого-нибудь иллюзиониста, я ему все равно благодарен. Давненько у меня сердце не билось так часто. Халатность в этом недопустима, лучше будет проверить и перепроверить. Я решил сначала просто пройтись по логам, тому что там написано, и в первую очередь, магазин. На сей раз я не вскакивал от игрового окошка, что появилось передо мной. Там не было кучи всего и вся. Нет, вместо этого в магазине было дофига иконок и подразделов. Первое, что меня интересовало в этом, валюта. К счастью, каких-то там монет или душ тут не было. Все предельно просто, рубли. Даже обмен валюты был встроен. И если так, вставал второй вопрос, стоимость. Я не стал смотреть в разделе оружия или где-нибудь еще. Мысленно сосредоточившись на пище, а потом на ингредиентах, передо мной появился список самых разных продуктов. Среди всего этого мне нужна была вода. К счастью, она тут продавалась, и даже можно было выбрать размер емкости. Полулитровая бутылка стоила 25 рублей. Стыдно, господа правящие. Даже непонятно где и непонятно как создаваемая вода из системы стоит дешевле, чем у вас в стране. Но это так, замечание нищего. Следом за стоимостью, я решил перейти в раздел «Продать», что, к моему счастью, также тут был. И от этого я чуть не упал на месте, а челюсть сжал так сильно, что будь мои зубы хоть немного хрупче, они бы потрескались. Успокойся. Несколько секунд я сидел, прикрыв глаза и глубоко дыша, пока наконец не вывел из головы все глупые мысли. То, что ввело меня в это состояние, стоящая первой в списке на продажу моя сестра, то есть я могу продать и ее. Не знаю почему, но то, что ее восприняли как товар, вызвало у меня сильный гнев. Хотя, казалось бы, что тут такого? Вот и я не понимаю. Игнорируя первую строчку, я пошел дальше. Все было расположено по стоимости. Сверху был дом, а внизу всякое барахло. И, опять же, что-то с этим точно не так. Все, что принадлежит сестре, от одежды до косметики, также было в списке. Цены были лучше, чем я мог представить, примерно 80% от собственной стоимости. Я продолжил работу с системой, но магазин закрыл. Что хотел понять, я уже понял, а если буду углубляться, уверен, за весь день не закончу, или даже месяц. Список предметов был весьма большим. Вторым по счету был инвентарь, который я также вызвал голосовой командой. Ожидаемо инвентарь также появился, абсолютно пустой, состоящие из 12 рядов по 6 слотов. Неплохо, довольный кивнул я. Не уверен, есть ли тут ограничения по слотам, но 72 ячейки точно есть, а это куда лучше, чем могло бы быть. К сожалению, возможности заполнить инвентарь, чтобы проверить, появятся ли новые слоты, у меня не было, но не думаю, что в подземельях будет так уж трудно это сделать. Посему я решил проверить кое-что другое. Рядом со мной были мандарины, не знаю, сестра ли принесла за мной в больницу, или Гаврил. Я захотел положить их в инвентарь, без касания это сделать, к сожалению, не получилось. Но даже так, я остался доволен, они заняли один слот. Сначала, я, правда, весь пакет положил, по своей глупости, и в инвентаре они показывались как пакет мандаринов, но со второй попытки я сделал все правильно, и убедился, что они складываются. Вот только вопрос, делают ли они это до бесконечности, или на сотой тысячной займут второй слот, остался открытым. Убедившись в этом, не стал я больше тратить время и на инвентарь. Есть еще куча всего, что я должен изучить в этой силе. Да и мандарины поесть хочется. Я ведь вроде не ел больше 2 суток. Ладно, со статами разберемся позже. Как и уровнями. Как и там со всем статусом нужно будет разобраться. Я вздохнул. Слишком много работы для такого лентяя, как я. Что там с логами? Я продолжил читать, что написано. Вроде все было понятно. Некоторые титулы и их описания немного смущали, но вроде даже полезное было. Например, одиночка выглядит очень внушительно. Есть, конечно, и бесполезные титулы. Тот же чудотворец, который увеличивает шанс успешно совершить невозможное на 0,5%. С моей удачей, мне бы и с 99% повторить такое. Зато теперь я могу смело заявить, что для меня нет ничего невозможного, что не делай, всегда будет 0,5% шанса на успех. Еще меня назвали безумцем. Обидно, но не сильно. И навык разум игрока заблокировали. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, судя по описанию навыка, он защищал бы только мои эмоции. Но ведь я люблю свою эмоциональность. Короче, не знаю. Интересным оказался и навык тела игрока. Судя по описанию, это не мое настоящее тело, а настоящее тело уже уничтожено, или я что-то не понимаю. Черт, этот навык меня только запутал.